Он нисколечко не солгал мальчишке. Он просто-напросто не сказал всей правды, чтобы не расхолаживать. А вся правда заключалась в том, что Сварогу официальное мнение магистериума, мистериора и восьмого департамента излагали не первые лица, а заместители заместителей, потому что все первые лица, в том числе и канцлер с Гаудином, пребывали на секретнейшем совещании у императрицы, куда Сварога никто не озаботился пригласить. Хотя по занимаемой наверху должности он просто обязан был там присутствовать. В чем убедился, узнав точный список затворившихся в покоях императрицы сановников. Исключительно люди дела, ни единой декоративной фигуры или бездельника вроде костяной задницы. Именно в таком составе не менее 10 раз собирался насквозь неофициальный, но с некоторых пор обладавший всей полнотой власти в империи черный кабинет Яны. И всякий раз исправно приглашали Сварога, а вот сейчас впервые не позвали. Это неспроста, подозревать можно все, что угодно, но мальчишке о таких вещах знать не обязательно. Пусть думает, что все в порядке. Все шагают вперед. Дружными, сомкнутыми рядами нет никаких интриг и внутренних сложностей, рано ему еще вникать в подобную грязь. Он шагал по дворцовым коридорам мрачнее тучи, переполненный злым бессилием. И окружающие, в большинстве своем профессиональные халуи, просекали это моментально. Даже те, кто в другое время, словно бы невзначай, постарался попасться на глаза, а то и высказать каким-либо образом ретивость и преданность, держались поодаль. Гвардейцы личной стражи, как им и полагалось, стояли в нишах и у лестниц, как статуи, ухитряясь не дышать, замерев в совершеннейшей неподвижности. Лакеи при чинах бесшумно отшатывались к стенам, сгибаясь в поклонах. А просто лакеи, ливрейные услужители, ухитрялись становиться невидимыми. И потому Сварог прямо-таки недоуменно вскинул голову, когда ему наперерез, довольно-таки энергично, ринулся субъект средних лет в палевом, с серебряным шитьем придворном мундире, судя по тройным позументам и геральдическим нашивкам на рукавах, пребывавший в чине кабинет камергера. Не самый высокий чин, но и не самый маленький, нечто вроде капитана в войсках. Кабинет камергера этого он смутно помнил, но по имени не знал. Чиновных в новом королевском обиталище шныряло не менее сотни, а ливрейных и вовсе неисчислимо. Сварог еще не успел их всех запомнить. Всех знал разве что Интагар, пропускавший через сито тройных проверок каждого от кухонного мальчишки до хранителя большой королевской печати. Сварог остановился и вопросительно поднял бровь отработанным жестом. Кабинет камергера держался почтительно, но без излишней угодливости, и это понравилось. — Ваше Величество, — сказал он вполголоса, — вы велели пригласить к вам сегодня графа Горжака. Ваше повеление исполнено, граф во дворце. Поскольку аудиенция неофициальная и из разряда приватных бесед, я позволил себе проявить инициативу и объявил граф, что вы его примете в желтой гостиной, или вы распорядитесь иначе. — Да нет, зачем же? — сказал Сварог, не раздумывая. — Какая разница? Все правильно. Идемте. Он не успел еще изучить как следует огромные четырехэтажные здания, отведенные под личные королевские покои. Но в желтой гостиной бывал несколько раз, и она ему нравилась, отделана мозаикой из сильванского янтаря соответствующих оттенков. Все остальное подобрано в тон, портьеры и мебель, вазы и лепнина, гамма от густо золотистого до светло-соломенного, даже цветы в тех же колерах. Кабинет камергер распахнул дверь, светлое дерево в резных узорах, золотистый лак, пропустил Сварога вперед, согнулся в поклоне. — Прикажете позвать графа? — Зовите, — сказал Сварог.